24. Дамы и господа, мы дошли до моей любимой части. Я бы назвал это вишенкой на торте. Нет, самой сладкой коктейльной вишенкой, потому что она обещает легкость в голове и на сердце и готовность к самым разнузданным видам веселья. Я знаю, о чем говорю, но есть в этой истории и немного перца. Терпение, друзья, скоро вы все узнаете. На завтра планирую сессию. Я заеду за тобой в 7 часов. Все необходимое у меня будет с собой, написал Джеймс Эзри через пару дней. Это было как раз накануне Нового года, и лучшего варианта празднования придумать было нельзя. Ребята собирались устроить свою вечеринку, взрослые планировали ехать на ужин к Элиасу. Так что Элис отпустила его праздновать Новый год с парнем. «Я уже в нетерпении», — ответил ему Эзра, и его и впрямь потрясывало от восторга. С Джерри Джеймс все обсудил, и тот был в восторге от идеи. То, что мистер Блэк, как он представлялся, будет со своим сабом, его полностью устраивало. «Народ, завтра внеплановое выступление маски. Кто будет?» Джерри сделал общую рассылку. Естественно, тут же захотели все. Тем более все складывалось так, что дети сами за собой присмотрят. И все подтвердили присутствие. «Просто чудесный подарок на Новый год!» — восторгались все. «Еще какой! Я думал, он уехал из Лондона. К тому же он будет со своим сабом», — поделился интригой Джер и дал команду готовить клуб к представлению. Нельзя было ударить в грязь лицом. «Ну вот», — плакала моя надежда побыть у него на сцене, — притворно расстроился Крис, зная, что Эрик это припомнит ему в клубе. Прочитав это сообщение в чате, Эрик сверкнул глазами на мужа и для похода в клуб подобрал ему большую пробку с пупырышками. Впрочем, с пробками были все нижние и даже Элис, причем она с двойной. 7 часов вечера Эзра ждал, как Золушка, крестную фею. И, едва услышав сигнал машины, схватил куртку и выбежал из дома, чуть не забыв закрыть дверь, так как все уже уехали на ужин. «Привет!» — он сходу поцеловал Джеймса. «Привет!» — Джеймс нежно ответил на его поцелуй, ведь сессия еще не началась. Анкету Эзры он изучил очень тщательно и мысленно сделал себе несколько пометок. «В клубе я буду в маске, скрывающей лицо, а ты закрывающей глаза», — предупредил он, тронувшись с места. «О, понятно!» Эзра кивнул, и что-то шевельнулось у него в памяти, но он был так перевозбужден, что толком не мог сосредоточиться. Приехав в клуб, они припарковались у черного входа. «Надевай». Джеймс вытащил из пакета маску-повязку и протянул ее Эзре, а когда тот надел ее, вытащил и надел свою. Эзра сразу оказался дезориентирован и беспомощен и вцепился в руку Джеймса, чтобы не впилиться никуда. «Ох, так непривычно!» «Не волнуйся, я всегда буду рядом, ты будешь чувствовать меня», — пообещал Джеймс. «Подожди, я помогу тебе выйти». Он вышел из машины, прихватил пакет и, открыв пассажирскую дверь, взял Эзру за руку. «Идем». Передвигался он немного неуклюже, но Джеймсу доверял и следовал за ним и за его голосом, и потихоньку обвыкся, и когда они вошли в клуб, было уже легче. Их проводили в отдельный кабинет, где они могли подготовиться. Там Эзра встал, как столб, и ждал команды Джеймса. «Ты можешь обращаться ко мне, мастер или сэр», — стал объяснять Джеймс, раздевая его. «Не называй меня по имени». Раздев парня догола, он стал надевать на него чулки, кожаную портупею и трусы, открывающие задницу. «Хорошо, я понял», — кивнул Эзра, дезориентированно покачиваясь и держась за плечи Джеймса, пока тот раздевал и одевал его. «Как я выгляжу?» — спросил он. «Просто изумительно», — ответил Джеймс и сделал несколько снимков на специально прихваченный фотоаппарат. Сам он оделся привычно в черные брюки и белую рубашку. Через 5 минут в дверь постучали сообщить, что все готово. Тогда Джеймс чуть подкрасил Эзри губы и помог надеть лодочки на шпильки. «Удобно?» – спросил он. «Да, вполне», – кивнул Эзра. К каблукам он привык еще при подготовке к спектаклю. «Уже пора?» – спросил он. «Поцелуешь меня?» – попросил он, а сердце у него стучало, как бешеное. «Пора», – ответил Джеймс и, обняв ладонями его лицо, нежно поцеловал. «Помни, тебе нельзя говорить, нельзя ничего спрашивать без разрешения», – добавил он, поправил волосы Эзры и, взяв его за руку, повел на сцену, следя, куда он ступает. «Хорошо, я понял, мастер», – ответил он и пошел следом за ним. И через пару коридоров и подъема по лестнице они оказались, судя по всему, на сцене. Стоило им оказаться на сцене, зал взорвался аплодисментами. Все сразу стали рассматривать Саба, признавая, что он чудо как хорош. Джек невольно подался вперед, всматриваясь в него. Все не сводили взгляды со сцены, пока Маска помогал своему Сабу устроиться на козлах. Их развернули так, что длинные ноги в чулках и на каблуках были видны во всей красе, как и аккуратная круглая попка. «Господи, и где такого нашел?» — выдохнул Крис, глядя, как доминант связывает руки Саба на подставке внизу козел. «Может, тоже пытался убить его на чьей-то свадьбе?» — хмыкнул Эрик, тоже наблюдая за происходящим. Джеймс зафиксировал Эзру и решил начать сразу с горячего, взяв небольшую пробку, чтобы заткнуть его дырочку, выставленную на всеобщее обозрение. Эзра пока терпел и только тяжело дышал. Кожу грели софиты, но мурашки то и дело бегали. Хорошо, что он успел дома немного себя растянуть, и пробка вошла не так туго. От осознания, что на него сейчас смотрит толпа искушенных людей, член у него вставал все сильнее, упираясь в козлы. Введя пробку, Джеймс приласкал задницу и отошел к стенду, чтобы взять оттуда флогер. Вернувшись, он пару раз провел мягкими ремешками по нежной коже, чтобы предупредить Эзру, что его ждет, и приступил к порке, стягая ягодицы, бедра, поясницу и задевая промежность и яички. Порка флогером — это был только разогрев. И не больно толком, но его зад быстро разовел. Джек, не сводя глаз с хорошенькой попки, маялся узнаванием, но никак не мог сообразить, сопоставить и даже позволить себе думать о таком раскладе. Пока с одного бедра не сползла чуть вниз резинка чулка, и он увидел небольшую родинку, кофейное пятнышко, много раз попадавшее ему под губы. Судорожно сглотнув, Джек переглянулся с Элис, но даже она пока не поняла, кто перед ней. А мастер на сцене, между тем, сменил флогер на свечу и стал рисовать воском причудливый узор на спине Саба. Эзра начал поскуливать сквозь зубы, выгибаясь, насколько позволяли привязанные руки. Обжигающие струйки расходились каплями к ребрам и вызывали колкие мурашки, сбивали дыхание. Эзра ждал, что же будет дальше. Бедра Джеймс тоже не обошел вниманием, но через некоторое время отложил и свечу. Он отвязал Эзру, повернул козлы и теперь перегнул парня через них, руки связав у него за спиной. Пришла очередь падла. До Джейка потихоньку стало тоже доходить, и он видел, каким взглядом смотрит на сцену Джек. Он прижался к уху мужа и зашептал. «Милый, я схожу с ума или на сцене Эзра?» — шепнул он. Эзра тем временем звонко вскрикивал на каждый не менее звонкий удар падла, расцветивший его зад алыми следами. «Значит, мы оба сходим с ума», — шепнул в ответ Габриэль. «Я просто в ахуе». «Это необычный Саб», — между тем шепнула Элис своим мужчинам. «Посмотрите, как мастер бережно с ним обращается. Сам перемещает. А в прошлый раз это делали работники клуба». Джек покосился на Элис, удивляясь, как она еще не узнала родного сына. «Тебе нравится?» — спросил он, гладя ее по внутренней стороне бедра и чуть отвлекая. Эзра тем временем едва дышал. весь потный и дрожащий, по нарастающей, погружаясь в глубины удовольствия, публичности, боли и жара. «Да, парень такой красивый, такой чувственный», — кивнула она, чуть раздвинув ноги. Между тем Джеймс чуть покачал пробку и дал знак «спустить крюк». Он повесил Эзру не так, как дома, а параллельно полу, при этом на соски подвесил грузики. Эзра терпеливо ждал, пока его запястья и щиколотки опутают сложными узлами, свяжут вместе и наденут петлю на крюк. Он смог передохнуть за эти несколько минут, а потом ощущения накатили мощной волной. Напряжение мышц, боль в оттянутых сосках, горящая задница и дырочка, сокращающаяся вокруг пробки. Ноги Эзры Джеймс, конечно, оставил раздвинутыми, снова взял флогер и им уделил немного внимания члену парня, обжигая его короткими жалящими ударами. Это лишь усилило возбуждение, и Джеймс закрепил на члене ремешок, разделив яички. Радуясь изобилию девайсов, он медленно ввел стержень в член Эзры. Эзра забыл вообще о том, что на него здесь смотрят, о том, что есть вообще кто-то, кроме него и его мастера, так что он вскрикивал на каждое новое действие и тяжело дышал, получив передышку. «Мастер!» — выдохнул он, желая хоть как-то выразить свой восторг по поводу происходящего. Сделав паузу, Джеймс погладил парня по волосам, давая ему возможность понять, хочет ли он просить право слова или остановить все. Но этого не произошло. Тогда Джеймс взял со стола скальпель и стал рандомно оставлять насечки. Это было так неожиданно, что Эзра едва не задохнулся, напрягшись всем телом, сильнее сжавшись на пробке и ощутив уретральный стержень в полную силу. Из напряженного ступора и непроизвольного удушья его вывела хлесткая пощечина, но он расслабился и задышал, капая из-под повязки слезами и слюной из уголка губ. Капельки крови также стекали на пол, а ранки щипало от пота. «Господи, я кончу сейчас!» Хью дрожал всем телом, очень хорошо зная, что сейчас чувствует Сап и фантомно ощущая это на себе. «Я тебе пока не разрешал», — ответил Элиас мужу, гладя его по колену. «Терпи». Вся их компания, все собравшиеся здесь, Элис с Джеком и Дэном, Джейк и Гейб, Крис с Эриком и даже Хью с Элиасом, все были опытными в теме. Они практиковали разные виды БДСМ, но сходились в одном. Маска был истинным мастером, с огромным талантом и опытом. Все они без исключения мечтали оказаться, если не под его руками, то рядом, чтобы перенять хоть немного мастерства. Сделав несколько насечек на бедре, Джеймс лизнул их, собирая бусинки крови, а пока немного подрочил член Эзры, чутко следя, чтобы он снова не замкнулся. Эзру начало потряхивать. Как и в прошлый раз на крюке, реальность начала ускользать и плыть. Он был почти на грани сабспейса, но не знал, можно ли ему уже, поэтому держался за сознание из последних сил. От стонов он уже охрип и едва слышно сипел. «Прости», — прошептал Хью мужу, аккуратно промокнув лоб салфеткой. От происходящего на сцене он возбуждался сильнее, чем когда-либо. «Расслабься. Я тебе запрещал только говорить», — шепнул парню Джеймс, совершенно не желая, чтобы его шибанул инсульт на фоне этого напряжения, и, отведя ладонь, нанес ему пару коротких жгучих шлепков по заднице. Эзра всхлипнул и заскулил в голос, надрывно переходя в стон чистого удовольствия, от которого продрало всех присутствующих и верхних, и нижних. С члена парнишки тоже начало подтекать, несмотря на стержень. «Вот это выдержка!» — выдохнул Крис. «А ведь молоденький!» Джек только тихо хмыкнул, понимая, что они даже не предполагают, насколько он молод. Было безумно странно видеть Эзру во власти другого мужчины, но он вдруг поймал себя на мысли, что именно этому может доверять, хотя сам не знал почему. Джеймс снова качнул пробку и принялся коротко двигать ею, не вынимая. «Он уже почти готов», — — сказал Хью, не сводя с них глаз, особенно с запекшихся порезов на его теле. Они видели, как бешено бьется жилка на шее парня, как он запрокидывает голову назад, прогибаясь еще сильнее, видимо, чтобы лучше ощущать движение пробки. «Интересно, словит Сабспейс?» — прошептал Крис. «Скорее всего», — шепотом ответил Эрик. Было безумно дико и странно возбуждаться на друга собственного сына, но он ничего не мог с собой поделать. Чувствуя напряжение зала, Джеймс решил дать разрядку всем. Он снял зажимы с грузиками с сосков парня и надавил большими пальцами. От этого перед глазами вместо черноты вспыхнуло белым. Эзра вскрикнул и напряженно выгнулся, точно натянутый лук, чтобы через мгновение забиться и провалиться в ту же нирвану, что в прошлый раз, в глубокий сабспейс. По залу тут же прокатилась гулкая волна, проявившая пик наслаждения зрителей. Но Джеймс даже внимания на это не обратил. Он погладил Эзру по щеке и, отказавшись от помощи, бережно снял его с крюка и положил на кушетку. Видя, как сильно накрыло парня, идею второго сабспейса он отмел, понимая к тому же, что он уже не вызовет того эффекта, да и Эзри долго придется приходить в себя, а Джеймс хотел, чтобы парень увидел сам все адресованное ему восхищение. Он сел на корточки, скрывая Эзру от зрителей, аккуратно снял повязку и поднес к его носу флакончик с нашатырем. Эзра потихоньку приходил в себя и сначала прищурился от яркого света и резкого запаха, а потом увидел своего мастера. Маску, о которой и мечтать раньше не мог, за которой были глаза, которые он бы ни с кем теперь не спутал. Он обомлел и без того, едва шевелясь, и теперь сопоставляя своего Джеймса и того мистера маску. «Ты... ох...» — едва слышно прошептал он, цепляясь за его руки. «Тише, детка!» — тихо ответил он, сжав его руки. Он понял, что Эзра узнал его, но сейчас это было неважно. «Потом все обсудим. Ты был прекрасен, детка, и зрители хотят поблагодарить тебя. А потом мы займемся любовью», — пообещал он. «Сможешь подняться?» Эзра кивнул, хотя ноги у него дрожали. «Да, мой мастер!» Выдохнул он и, сделав шаг, не удержался, опустился на колени и преданно прижался к его ноге, толком не видя зрителей. Перед глазами все плыло от переполняющих его эмоций, и он был безгранично счастлив. «О, Боже!» Элис, осознав, что все это время на сцене был ее сын, охнула, прикрыв рот. Это был шок. Правда, кажется, только для нее. Так что ее вздох потонул в громогласных аплодисментах. Джеймс смотрел на парня сверху вниз и гладил его по волосам. А потом просто подхватил на руки и унес за сцену. «Тише, родная!» Джек понял, что она узнала сына, да и остальные тоже переглядывались в шоке. «Я? Это же...» Хью посмотрел на остальных. «Это же был Эзра! Я не сошел с ума? Эзра!» Тихо подтвердили Крис и Джейк, глядя на него. «Но это же не просто сессия». Элис была в растерянности. Она вообще не понимала, что происходит. «У них отношения? Или что? Это тот мужчина, с которым он встречается?» Она сама не понимала, какой ответ хочет услышать. К ним подошли Джерри и Имс, также опешившие. «Элис, ей-богу, я не знал, что это Эзра». Сразу сказал он. Они приехали вместе, и из машины он вышел в повязке на пол лица. Я его не узнал. «Пожалуйста, мне нужно его увидеть». Элис поднялась на ноги. Там ведь ее сын, которого сейчас выпороли на глазах толпы людей. И не только выпороли. «Я могу сказать номер кабинета, но здесь право на разговор остается за ним и его доминантом. Ты же понимаешь?» — напомнил ей Джерри. «Понимаю. Но он не только Саб, он еще и мой сын», — ответила она и, отказавшись от сопровождения, пошла к кабинету. В дверь она все же постучала, а не своевольно открыла. Джеймс в это время обрабатывал порезы и вытирал вспотевшее тело Эзры влажным полотенцем. На экране было видно, кто за дверью, и Эзра ахнул. «Это моя мать!» – прошептал он. «Не самая удачная ситуация для знакомства», – нахмурился Джеймс, вмиг осознав возможные последствия того, что его инкогнито раскрыто. «Только тебе решать, пустить ли ее». «Я думаю, я ей задолжал объяснение», – вздохнул Эзра. «Дай мне халат, пожалуйста, и я выйду, поговорю с ней», – решился он. «Нет, ты не должен делать это один». Джеймс поцеловал его, накинул халат ему на плечи и пошел открывать дверь. Эзра запахнулся, смутившись, хотя еще недавно на сцене был во всей красе, и прозовел, когда мать вошла в кабинет. «Привет, мам. Я не знал, что ты здесь». Это звучало глупо, но что еще сказать он не знал. «Я догадалась», — кивнула она. «Добрый вечер, миссис Мидлер», — поздоровался Джеймс. «Меня зовут Джеймс, мы с вашим сыном встречаемся, и сессия — моя инициатива». «Я не знал, что он мистер Маска», — сказал Эзра. «Я думал, просто дом, а оказалось, что не совсем». Он покраснел щеками. «Я был готов к сессии», — сразу заверил он. «У нас есть анкета и все по правилам, и у нас отношения». Он взял Джеймса за руку. «Может, мы пообщаемся, как полагается, за ужином?» «Очень на это надеюсь», — Элис вздохнула и обняла сына. «Ты не перестаешь меня удивлять, сынок», — она поцеловала его в лоб. «И хотя мне самой жутко это говорить, там, на сцене, ты был прекрасен». «Мам!» У Эзры лицо сразу стало как помидор, но он улыбнулся. «Черт, это очень неловко. Там и остальные были, да?» спросил он. «Вся компания», признала она, погладив его по волосам. «Что ж, кажется, это было мое последнее публичное выступление», хмыкнул Джеймс, закурив. «Почему?» спросила Элис, взглянув на него, но не выпуская сына из объятий. «Потому что мое инкогнито раскрыто. Я больше не Маска». Он пожал плечами, не слишком переживая об этом, во всяком случае сейчас. «Только для нескольких человек. А мы не разглашаем чужие секреты», — ответила она. «Так или иначе, проводить сессии с другими сабами я в ближайшее время не планирую», — добавил Джеймс. «Мне жаль, что наше знакомство произошло при таких спорных обстоятельствах. Тем не менее, я рад, наконец, познакомиться с вами. Вы очень похожи». «И все же, Эзра прав. Ужин был бы кстати. Ждем вас в любой удобный день». Она поцеловала Эзру в лоб и вышла из кабинета, все еще в слегка растрепанных чувствах, и поняла, что очень кстати Джек собрался ее отдоминантить. Ей нужно было на время все выкинуть из головы. Они с Дэном ждали ее у выхода в зал. «Как ты, милая?» Джек обнял ее за плечи, а Дэн взял за руки. «Как Эзра?» Это его тоже волновало очень сильно. «Эзра в хороших руках. Я пригласила его дома и его бойфренда к нам на ужин пообщаться в неформальной обстановке. «Но сейчас мне очень нужен крепкий трах», — призналась она. «Мы здесь именно для этого», — кивнул Джек, и они повели Элис в предоставленную им комнату. Эзра тем временем прижался к Джеймсу. «Я видел твое выступление, нашел запись в Даркнете, но я не думал, что ты — это Маска», — прошептал он ему. «До сегодняшнего дня об этом никто не знал, даже мои наставники». Джеймс обнял его, пробравшись руками под халат. «Не разочаровал?» «Нет, еще больше восхитил», — ответил Эзра, сбрасывая с себя халат. «Даже удивляюсь, за что ты мне такой? За какие заслуги?» «А ты что, успел сильно нагрешить, чтобы не получить что-то? В таком случае слово «хорошее» подойдет?» Усмехнулся он, отводя Эзру к кровати. «Наверное, стоит устроить ужин со всей компанией». «Думаю, определенно стоит. Заодно с Гейбом и Джейком познакомишься». Эзра улегся на кровать и довольно застонал. «Ты превзошел все мои самые смелые мечты на сцене». «Должен признаться, в тот момент я чуть не получил инфаркт. Не могу припомнить более странной ситуации в моем клубе. Всякое бывало, и сцены ревности, и встречи заклятых друзей, оказавшихся повязанными одной тайной. БДСМ-мир очень тесен, но, ей-богу, жизнь меня не готовила к оправданиям перед давней подругой и клиенткой, что на сцене забыл ее сын. Мне пришлось посылать извинительные букеты каждый день на протяжении месяца». И тем не менее, это был лучший вечер. Эзру и Джеймса завалили знаками внимания и благодарности, а за доступ к записи клиенты, не раздумывая, выкладывали большие деньги. Остается только надеяться, что мистер Маска решит выступить у нас еще раз. Я обязательно сообщу вам дату этого знаменательного события. А теперь разрешите откланяться, дамы и господа. Уже светает, и я надеюсь, эта ночь запомнится вам так же, как и мне. До новых встреч. Всегда ваш мистер Джей.